«Привет, Лавинин, я уж думала, что ты про меня забыл совсем», — как-то сердито проговорила императрица. «Весело с Джоном время проводите. Ты с ним поаккуратнее будь, Стоун тот еще старый лис. Ольга Анатольевна, ну как можно, буквально каждую минуту вспоминаю о вас, я тоже умею в сарказм, если что, вот видите, не выдержал, и первым позвонил, соскучился». «Ладно, один-один», смягчилась государыня, «ты по делу, или просто так?» «По делу, оно очень серьезное и требует личного разговора. Ну приходи тогда, я сейчас не сильно занята». Я телепортировался в Кремль вместе с Агатой и вкратце поведал императрице о происходящем, показал видео с нагрудной камеры девушки под ее же комментарии. «Ох, Виктор, как же я устала!» Ольга Анатольевна грустно опустила голову. «Вот чего им всем надо, ты мне не подскажешь, случайно?» Задаюсь тем же вопросом. «Ваше Величество», я пожал плечами, «смею предположить, что интерес их лежит к сфере магии пространства. Это и так понятно. Сколько же от тебя проблем, Виктор?» Императрица посмотрела мне в глаза, и ее взгляд вмещал в себя, казалось, всю вселенскую печаль. «Ну раз уж я такой проблемный, то могу разрешить все ваши беды, я решил поиграть на нервах. Ну а что за заявления такие? Меня тут мистер Джон активно зазывает в гости, непременно съезжу, а может и останусь, раз уж вы так говорите, я тебе останусь». Ольга Анатольевна резко переменилась в лице, не обращая внимания, это всего лишь временная слабость одинокой женщины. «Могу же я хоть перед кем-то ее показать?» «Можете, конечно, ваше величество, и я глубоко ценю то, что являюсь человеком, перед которым сама императрица может показать свои слабости». Я поклонился, и Агата повторила за мной: «Я же шучу, никуда я от вас не денусь». «Ладно, Виктор, давай отбросим все эти расшаркивания, уж точно не нам с тобой заниматься подобным. Что думаешь по поводу британцев?» «А что тут думать? Скорее всего, у них моя сестра, и я не могу проигнорировать этот момент. Для себя я уже давно решил, что буду действовать в любом случае, независимо от мнения императрицы, пусть даже придется переть против всех, но бросить Ингу я не могу». «Я так понимаю, что ты уже все решил?» Ольга Анатольевна была, как всегда, проницательной, но спасибо, что предупредил, я это ценю. «Конечно, я не могу позволить кому-либо творить беспредел в империи. Считай, что мое разрешение у тебя есть, но смотри, если ты ошибся, то последствия я тоже свалю на тебя. Скажу Вильгельму, что эта атака – личная инициатива князя Лавинина, и я об этом ничего не знала. В таком случае, к твоим гостям может добавиться еще одна королевская персона, и я уже буду не в силах тебя от него оградить». «Я все понимаю, ваше величество», – я уважительно кивнул, принимая решение императрицы. «Политика – штука сложная, и я стараюсь в нее не лезть, но в данном случае замешаны интересы рода, и жизнь одного из моих родственников под угрозой. Я просто не могу бездействовать, тем более, что Агата уже провела такую огромную работу. Мы уверены на 90%. «Хорошо, действуй, помощь нужна?» Ольга Анатольевна, казалось, прониклась. «Нет, справимся, я не видел ничего сложного в предстоящей операции, задействую только личный отряд, они должны без проблем зачистить этот серпентарий. Постараемся избежать ненужных смертей». «Ох и натерплюсь я еще с тобой, Виктор», — императрица грустно улыбнулась, — «вечно ты оказываешься втянутым в самую гущу событий». Инга Светлая сидела в тесной камере и плакала. Она уже давно простилась с жизнью, приняла свою судьбу, ведь только она одна виновата в том, что с ней произошло. А надо было просто слушать деда, который велел оставаться в академии, но девушка даже не могла подумать, что ее похитит одногруппник. А подумать стоило, учитывая, кому она приходится родней. Виктор теперь интересует практически всех влиятельных людей в мире, и очевидно, что на него рано или поздно попытались бы повлиять через родственников. Только очевидно это Инге стало сейчас, когда она уже почти неделю сидит в тесной камере. Дура, какая же она все-таки дура. Если она выживет, то обязательно попросит Виктора сделать ее сильнее, попросит взять ее в отряд, где девочку обязательно обучат искусству сражения. Только вот как выжить в таких условиях? Похитители уже давно ясно дали ей понять, что живой она никому не нужна. От нее требуется лишь информация о Викторе, но эту информацию Инга не собиралась им давать ни при каких условиях. Пусть пытают, пусть мучают, но брата она не предаст. Только она сама виновата в том, что произошло, Именно ее глупость и наивность стали причинами похищения, и только ей самой за это нести ответ. Обидно, что так все вышло, и больше всего жалко деда. Он ведь так любит свою внучку, как он будет без нее? Наверняка, тоже долго не протянет, но сделать она теперь ничего уже не может. Остается надеяться только на чудо. Но какое чудо? Откуда ему взяться? Она давно уже поняла, что ее похитили именно британцы, да они и не особо-то скрывались перед ней, явно не собираясь оставлять девушку в живых. А раз это британцы, то и найти ее будет невероятно сложно, если вообще возможно. Кто знает, может она уже и не на территории империи вовсе. Да, ее точно ищут, она была в этом уверена. Дед и брат не будут сидеть, сложа руки, но шанс на успех чрезвычайно мал. Инга все понимала, и давно уже смирилась со своей участью. Главное, чтобы Виктор не развязал войну из-за ее слабости, а он ведь вполне может. После того, что она видела, Инга прекрасно поняла, что у ее двоюродного брата нет никаких страхов и авторитетов. Ему абсолютно плевать, с кем сражаться, и если будет надо, он встанет один против целого мира. Нет, уже не один, у него есть те, кто последует за ним в огонь и в воду, и кто знает, чего они смогут достичь с такой-то силой. Сейчас Инга ненавидела себя за слабость и глупость. Она давно уже поняла, что хочет стать сильнее, как Виктор, или как Алиса, Ксюша, Марта, чтобы ее уважали и боялись, но она стеснялась открыто заявить о своих намерениях. И только теперь поняла, какой была дурой. Уже давно следовало попроситься к брату в отряд, вряд ли бы он отказал, ведь она владеет сильным даром, даром жизни, таких магов очень мало. Пусть у Виктора есть Анна, которая во всем ее превосходит, но и второй такой лекарь явно лишним не будет. Только теперь уже поздно. Теперь ей осталась одна дорога, на тот свет. Главное, чтобы ее сиюминутная слабость не послужила причиной глобальной войны. Инга только сейчас поняла, как сильно могла повлиять своим поступком на ситуацию не то что в империи, но и во всем мире. Сидела бы себе спокойно в академии, горя бы не знала. Но нет, повелась на смазливое личико британца. Британца, подумать только, как она, вообще, могла забыть о том, что эта нация никого не признает кроме себя, и остальные для них являются лишь потенциальными рабами и скотом. Но что уж теперь об этом думать, уже поздно. Сейчас нужно лишь продержаться и не выдать ничего о брате. Осталось недолго, она сможет, ведь уже несколько дней ее даже не кормит, скоро организм начнет отказывать, а после наступит сладкое забытье. Инга смирилась, но какая-то маленькая искорка надежды все еще тлела в груди, до последнего не хотела отчаиваться, хоть шансов уже практически не было никаких. Графиня так глубоко погрузилась в свои мысли, что даже не сразу осознала, что в здании зазвучала тревога и послушались звуки взрывов. «Неужели он пришел за мной?» На секунду пронеслось в голове у девушки, но она быстро отбросила эту идею. Скорее всего, проходят какие-то очередные учения. Такое часто случалось в последнее время, и Инга уже привыкла слышать подобные звуки. Юная графиня поджала ноги, устроилась на жесткой кушетке в углу комнаты и стала пристально всматриваться в темноту. Хоть разум и говорил, что ничего не происходит, но что-то внутри, все же, разжигало маленькое пламя надежды. Инга закрыла глаза, мечтая открыть их, спустя некоторое время, и увидеть перед собой могучую фигуру брата, который подошел бы, обнял ее и, нежно улыбнувшись, успокоил. Она просидела так несколько минут, открыла глаза, но никакого Виктора перед собой не увидела. Что ж, похоже, надежда теперь умерла окончательно. Стоило только Инге подумать об этом, как она услышала из противоположного угла до боли знакомый гав. Она сначала не поверила собственным ушам, но все же встала и посмотрела в сторону решетки, откуда, спустя пару секунд, показалась довольная и такая невероятно желанная и спасительная морда спаниеля. Глава 4. Вы кто такие? Территория посольства считается территорией британского королевства. Я не могу вас пропустить. Распылялся покрасневший охранник, пытавшийся остановить мой отряд. Тогда просто отдайте девушку, которую вы похитили и держите у себя. Я уже точно знал, что Инга здесь, Шерстяной ее нашел и сейчас охранял. В этом случае я обещаю никого не трогать. Да кем ты себя возомнил, парень? Охранник, кажется, вообще не осознавал, с кем общается. Ты смеешь угрожать британскому посольству. Ты знаешь, какие будут последствия у твоих слов. Похоже, это ты не осознаешь, с кем общаешься, милейший. Мне уже надоело тратить время на этого вахтра. Кто у вас здесь главный? Передай, что князь Лавинин пришел за сестрой, и если они не хотят войны, пусть отдают Ингу, которую сейчас содержат в камере на 10-м подземном этаже. Князь, а откуда вы знаете про 10-й этаж? Охранник резко побледнел. Князь, ага, а ты бы поторопился, а то, глядишь, станешь причиной начала войны между своей страной и империей. Он уже откровенно достал меня, и я был готов начать прорыв. Как думаешь, король Вильгельм обрадуется такому исходу? В принципе, Алижа мог уже вытащить Ингу, но тогда у меня не будет никаких доказательств причастности британцев к ее похищению, так что придется ей еще немножко потерпеть, теперь сестре уже ничего не угрожает. Вот поэтому я сейчас и вел бессмысленный диалог с этим охранником, который просто тянул время, непонятно только зачем. Видимо, внутри здания сейчас проходит активное обсуждение, как же им дальше поступить. Я очень сильно сомневаюсь, что британцы признаются в преступлении и просто так отдадут сестру, так что придется штурмовать, и мы с ребятами к этому готовы. Агата с Артуром уже ушли внутрь, а остальные прикрывают меня с разных точек. Подождите, пожалуйста, ваша светлость, промямлил сторож, надо же, как быстро переменился его настрой. Я не могу сам принимать никаких решений, я должен сообщить руководству. У тебя 10 минут, потом пеняйте на себя. Несколько минут погоды не сделают, так что подождем еще немного. Заодно разведчики пока разузнают, что там сейчас происходит внутри. Сын, что творится у вас там в посольстве? Король Вильгельм V был в ярости, почему мне докладывают, что прямо сейчас на пороге стоит Лавинин и требует отдать его сестру, которую мы, якобы, похитили. Что ты об этом знаешь? Британский король был готов буквально раздавить Макфан в руке. Отец, это не сестра, а кузина Лавинина, она даже не принадлежит к его роду, принц Уильям собирался стоять на своем до конца. Ты идиот, сын, король злился все больше и больше, я тебе что приказал, наблюдать? Всего один четкий приказ, что непонятного в этом слове? Отец, я хотел, как лучше. Лавинин не должен был вообще узнать об этом инциденте, голос Уильяма дрогнул, я понятия не имею, как к нему попала информация, что девка у нас. Конечно не имеешь, ты же у меня отсталый, как оказалось, Вильгельм не скупился на эпитеты, зачем нужно изучать потенциального противника, когда можно просто похитить кого-то из его родни, да, а я тебе скажу, как он узнал. Мои люди изучили запись битвы при Смоленске и выяснили, что в команде Лавинина есть высокоранговый ассасин, а еще маги тени. Скорее всего, они просто проникли к тебе на объект, а ты и твои дебилы даже ничего и не поняли. Не может быть, принц не поверил своим ушам, у нас здесь такая охранная система, что она бы точно не пропустила никого постороннего. Наблюдать, сын, ты должен был просто наблюдать. Король протянул слово по слогам, ты еще не понял, что мы имеем дело с угрозой мирового масштаба. Если Лавинин захочет, он прямо сейчас сотрет наше посольство с лица земли. Сколько у тебя там людей? Человек 100, этот монстр уничтожил несколько десятков тысяч солдат и магов Речи Посполитой за считанные часы. Как думаешь, сколько ему времени понадобится для того, чтобы перебить вас? И уйти он никому не позволит, он же маг пространства. А если еще и найдет свою кузину, то я не смогу даже заявить ноту протеста, он будет полностью в своем праве. И даже не это самое плохое. Хуже всего то, что мы уже никогда не сможем установить даже приятельские отношения с единственным магом пространства. Британия потеряет лидирующие позиции, ведь русские и американцы будут владеть телепортом, а мы нет. Он ни за что не станет продавать нам свои поделки после того, как ты похитил его сестру, пусть и двоюродную. И что же нам делать, отец? Уильям пребывал в отчаянии после этих слов короля. Нам, ты серьезно? Вильгельм расхохотался в голос. Я уже отправил Ольге Романовой официальную бумагу, в которой говорится, что британское королевство не имеет абсолютно никакого отношения к происходящему. Посольство было захвачено, и я, как король, в первый раз слышу обо всем. Но как же, отец, ты меня бросаешь, вот так просто отказываешься от наследника? Принц был в шоке. Ты сам заварил эту кашу, тебе ее и расхлебывать. Вильгельм был непреклонен, считая это своим экзаменом на правпригодность. Справишься, и я закрою глаза на твои ошибки, ну а если нет, то сам виноват. Интересы страны всегда должны быть на первом месте, сын. Я просто не могу пойти на открытое противостояние с империей и магом пространства, даже несмотря на то, что они сейчас погрязли в войне. Если Лавинин докажет твою причастность к похищению его родственницы, то мне не останется ничего другого, кроме как открыто объявить тебя изменником и предателем. Так что удачи, сын». Вильгельм положил трубку, а злой и раздосадованный Уильям серьезно задумался. Да, он поторопился и принял неправильное решение, но как бы ни называл его отец, идиотом он не был, так что Уильям еще побарахтается. «Генри, передай охране, чтобы тянули время». Принц взял себя в руки и начал раздавать приказы. «От девки срочно избавиться, так, чтобы от нее вообще ничего не осталось, и никто не смог бы ее опознать. Вы уверены, ваше высочество?» Слуга был категорически не согласен с мнением принца. «Назад дороги не будет, пока еще не поздно списать все на ошибку, покаяться и выплатить виру князю Лавинину. Если мы убьем его кузину, еще неизвестно, как все может повернуться. Чтобы я, принц британского королевства, и присмыкался перед каким-то русским князьком? Ты серьезно, Генри? Не бывать такому. Действуем по прежнему плану до конца. Будет исполнено, ваше высочество», — грустно ответил слуга и покачал головой. Он уже понял, что сегодня умрет, но стоит ли губить еще и юную девушку? Может, настало время ослушаться приказа своего господина и отправиться на тот свет с более-менее чистой совестью? Вот не идиот ли этот принц? Правильно его отец говорит. Я слышал весь его разговор с королем и слугой от начала и до конца, благодаря дрону Валеры, который прикрепил к Агате. А ассасинша моя свое дело знала прекрасно, и прямо сейчас следовала за Уильямом по пятам. Радовало только одно, что это не британский король настолько недальновиден, а всему виной лишь непомерное эго принца. Конечно, теперь я вообще не горю желанием сотрудничать с англичанами, но хотя бы войны удастся избежать. Моя задача – сплотить мир, чтобы противостоять угрозам извне, и лишние сражения между собой мне точно не нужны. Ладно, пора начинать штурм. Надоели мне эти охранники, тянущие время, да и об Инге я теперь начал волноваться. Шерстяной, конечно, силенный должен ее защитить, но мало ли что, кто знает, какими силами располагают британцы. Я начал раздавать мысленные приказы своим людям с помощью магии разума. Агате я сказал брать принца живьем. Мне он не нужен, по сути, мотивацию его я уже понял, но отдам императрице, наверняка она сможет получить за него что-то полезное для страны. Шерстяному передал, чтобы тот постарался вывести Ингу повыше, по возможности, состояние у нее не очень, насколько я вижу, но ходить она, вроде бы, может. Остальным приказал начинать штурм и постараться, чтобы жертв было поменьше. Все же, официально войны у нас нет, и мне хоть ничего и не будет за спасение сестры, но лучше захватить британцев живыми, пусть дадут показания императрице и Темникову. Думаю, при таком раскладе, ко мне появится меньше вопросов. Ну а сам я просто телепортировался за забор и пошел вперед. Охранники попытались как-то среагировать, но их тут же положили лицами в пол Юра и Раиль. Я вынес дверь, которая была, вроде бы, какой-то артефактной, но артефакт оказался совсем уж слабеньким. В это время из города стали съезжаться Бентли и Роллс-Ройсы, из которых выбегали британцы и спешили защитить свое посольство, но на пути у них встал здоровенный драконит и несколько старших элементалей. Ну а дальше понеслось. Мы просто шли по этажам здания и обезвреживали его защитников, стараясь оставлять их в живых. Шерстяной навстречу не попался, а это значило, что состояние Инги, все же, было хуже, чем я думал. Стоит отметить, что серьезного сопротивления мы не встретили, несмотря на то, что это посольство, и по идее, оно должно хорошо охраняться. Однако, здесь даже магов практически не было, так, несколько совсем уж слабеньких. Видимо, британцы были абсолютно уверены в том, что к ним никто не полезет. Так бы и случилось, если бы один зазнавшийся принц по глупости не решил похитить мою сестру. Единственным серьезным препятствием стала та самая дверь на последний подземный этаж, через которую не смогла проникнуть Агата. Уж не знаю, из чего она была сделана, но даже я пробил ее только со второй попытки, точнее, просто подбил петли магии пространства. Дверь я забрал себе, отдам своим умникам, пусть посмотрит состав. Может, получится самим такие делать, хорошая штука. Камеру, в которой держат Ингу, я знал, так как ощущал Олега чувством пространства. Довольно скоро мы подошли к ней без каких-либо проблем. «Ты вс-таки пришел, Виктор», — улыбнувшись сквозь слезы, тихо сказала Инга. «Спасибо, я уже и не надеялась, думала, что меня уже никто не найдет. А разве могло быть иначе? Я подошел и обнял девушку, мы своих не бросаем. Да и дед сильно переживает, он, кстати, пока ничего не знает, сюрприз ему сделаешь. Простите меня, пожалуйста, я полная дура. Инга упала на колени. Из-за меня чуть было не пострадали и вы. А я пошла на поводу у своего эго, больше такого не повторится. Виктор, возьми меня в свой отряд, пожалуйста, я буду полезной, обещаю. Она давно уже решила все для себя, и отступать назад не собиралась. Похвальное рвение, я не ожидал такой решимости, особенно, после плена. Я подумаю, пока ты будешь приходить в норму, и давайте уже выбираться отсюда. Инга, тебя и девочек я отправлю телепортом в Лавинина, а мы с ребятами поднимемся наверх, там остались Игорек с Никитой, надо их тоже забрать. Сказано, сделано, девчонки вместе с пленниками телепортировались, а остальные поднялись и вышли на улицу, где уже вовсю орудовали имперские службы, оцепившие площадь перед посольством, чтобы никого не подпускать. На нас сначала нацелили оружие, но поняв, кто мы, тут же опустили стволы. Виктор Николаевич, ваша светлость, расскажите, пожалуйста, зрителям, что здесь произошло. Марину Мармеладову я тоже прихватил с собой, и ее даже пропустили сквозь ограждение, видимо, побоялись фамильного герба, который теперь носила репортерша. Произошло преступление, Марина, я не стал отнекиваться от краткого интервью, пусть люди знают, что бывает с теми, кто идет против Лавининых. Мою двоюродную сестру нагло и бесцеремонно похитили наши уважаемые британские партнеры. Они держали ее в клетке на протяжении почти недели, довели до крайне тяжелого состояния и отпускать, по всей видимости, не собирались. Какой ужас, ваша светлость! Марина мастерски отыгрывала удивление. Неужели король Вильгельм решил в открытую пойти против империи? Насколько мне известно, всему виной британский принц, а король был не в курсе этой операции. Но более точную информацию вам лучше будет уточнить у имперской службы дознания, после того, как они проведут следственные мероприятия. Поняла вас, Виктор Николаевич, журналистка серьезно кивнула. Скажите, пожалуйста, а что стало с похитителями? Они живы, пока. Я передам их ее величеству и князю Темникову. Я решил не скрывать дальнейших намерений, так или иначе, но это подданные другого государства, хоть и являются преступниками. Я посчитал, что правильнее будет поступить именно так. Спасибо за ответ, ваша светлость. Хотите еще что-нибудь сказать нашим зрителям? Марина передала мне микрофон. Да, Марина, я строго посмотрел в камеру. Я хочу заявить, что если кто-либо еще захочет причинить боль кому-то из моих родичей или друзей, я больше не буду столь гуманным. Если кто-то захочет нанести ущерб роду Лавининых, я лично приду и уничтожу все, что им дорого. Игры кончились. Запомните мои слова. Да что этот пацан на себе возомнил? Князь Волжанин резко выключил телевизор и швырнул пульт в стену. Как он смеет так открыто, на всю страну, делать подобные заявления? Куда смотрит императрица? Почему она позволяет какому-то князьку так себя вести? Успокойся, Петр. Я до сих пор не понимаю, что тебе сделал этот Лавинин. Князь Оленин, который сейчас гостил в Новгороде, попытался утихомирить товарища. Что он мне сделал? Зло посмотрел собеседника Волжанин. Конкретно мне пока ничего, вот только я что-то не припомню такого, чтобы кто-то выдавал сопляку полномочия решать что-либо на международном уровне. Он же сказал, у него похитили сестру, ты бы как поступил на его месте? А Ленин никак не мог понять, почему его друг так злится на молодого князя. Я не знаю, я не на его месте и, надеюсь, никогда на нем не окажусь. Немного успокоившись, Волжанин опустился в кресло. Ты же понимаешь, что он спокойно мог развязать еще одну войну своими поступками. Да и еще не факт, что не развяжет. Раз императрица никак не отреагировала, значит, она санкционировала его действия, а Ленин стал прикидывать в уме примерный расклад, возможно, даже и не было никакого похищения, просто государыня решила таким образом приструнить британцев. Тогда при чем тут Лавинин? Волжанин удивился. Он даже и не подумал о подобной возможности. Думаешь, Ольга Анатольевна сделала его своим цепным псом, как Темникова? Ты бы был поаккуратнее с выражениями, Петя, мало ли, и у стен бывают уши. А Ленин предпочитал вообще не упоминать эту фамилию, от греха подальше. Ой, да брось, у меня в поместье безопасно, уверяю тебя, друг. Волжанин похлопал гостя по плечу. Интересное предположение, Надо будет его обязательно проверить. Зачем тебе это? Неужели хочешь пойти против Лавинина? А Ленин был опытным князем и считал, что от таких людей лучше держаться подальше. Пока не уверен, но он мне не нравится. Силы ему не занимать, но и у меня найдется, что противопоставить. Как только мои маги вернутся с войны, Волжанин ударил кулаком по столу. Ну не знаю, друг. А Ленин покачала головой. Мне кажется, ты зря лезешь на рожон. Да и зачем тебе это все? Ты же знаешь, что он маг пространства, и императрица, наверняка, не позволит ему навредить. Империя нуждается в его услугах. Существуют законы и понятия чести, против которых не пойдет даже Ольга Анатольевна, так что я буду в своем праве, если что. А зачем мне это? Я не доверяю этому Лавинину и не хочу, чтобы он находился возле престола. На самом деле, Волжанин просто завидовал молодому князю, завидовал черной завистью, и она буквально разрывала его изнутри. Себе он в этом уже признался, но вот остальным не хотел. Зависть, плохое чувство, но он ничего не мог с собой поделать. Князь уже давно решил для себя, что, как минимум, попробует потягаться с этим Лавининым. Это может нелепо выглядеть со стороны, только вот Волжанину плевать, он перестанет себя уважать, если так просто спустит сопляку с рук то, что он себе позволяет. Оказавшись дома, я первым делом позвонил деду и сообщил, что нашел Ингу, и она уже в безопасности. Оказалось, что он уже был в курсе, видел репортаж, но звонить первым не стал, чтобы не беспокоить во время операции. Я предложил переправить девушку в Самару, но дед Слава попросил оставить ее в Лавинино на какое-то время, мол, здесь ей будет безопаснее. Я был совершенно не против. Ингу передали лекарям, а я связался с императрицей, чтобы договориться о доставке пленных. Ольга Анатольевна спросила, как все прошло. Я рассказал вкратце, что ничего особо сложного не было, обошлось даже без жертв, мы были максимально деликатны. Остальное она уже знала из новостей. Пленников вместе с принцем я телепортировал в имперскую специальную тюрьму для особо важных гостей, немного пообщался с императрицей, но она меня быстро спровадила, не терпелось ей пообщаться с британским принцем. Наверное, хочет узнать их грязные секретики и выбить как можно больше преференций из короля Вильгельма. Я прилетел обратно в Лавинино, пообедал и сел за отчеты. Темников уже начал высылать ингредиенты из Красноярска, и их было очень и очень много, что не могло не радовать. У ремесленников и зельеваров теперь много работы, ведь на их изделия уже образовалась очередь. На фронте все было стабильно, с переменным успехом имперские войска справлялись в Сибири, во многом благодаря и моей гвардии. Лютый регулярно отчитывался об их успехах, и я скажу, что ребятами можно было гордиться. Мои войска показали себя просто великолепно, на голову сильнее других родов, да и имперских военных. Правда, совсем без потерь не обошлось, но что поделать, это война. Гораздо хуже дела были на южном направлении, судя по докладам аналитического отдела. Там хазары смогли даже немного продвинуться вперед, но думаю, что скоро это изменится. Императрица направила туда серьезное подкрепление под командованием князя Уварова, а его мощь мне уже удалось увидеть собственными глазами, так что можно было не беспокоиться на его СЧТ. В связи с последними событиями, у меня совсем вылетело из головы, что в Лавинино все еще гостит король Джон с дочкой, но тот сам напомнил о себе, позвонив мне сразу же, как только узнал, что я вернулся домой. В этот раз Джон не собирался таскать меня с собой, а сообщил, что возвращается в Америку, попросив для Джессики возможности погостить у меня еще какое-то время. Занятия в академии пока отменены, но скоро должны возобновиться, и пока принцессе совершенно нечем заняться. Я разрешил ей остаться, мне не жалко, тем более, она уже успела неплохо подружиться с моими девочками. Мы с королем тепло попрощались. Я подарил ему некоторые артефакты и пообещал прилететь в гости, как только ситуация в империи хоть немного успокоится. Джон уехал, а я вдруг осознал, что мне, по сути, особо и нечем заняться. Когда такое было вообще? Нет, дела имелись, но все они не были неотложными и срочными, так что я решил попробовать начать поиски разработок отца. Вечером ко мне в кабинет пришла Марта, и я стал расспрашивать ее на эту тему. Она же должна была что-то знать. Ведь в те времена была хоть и ребенком, но уже довольно взрослым. Сестра, что ты помнишь о том, куда отец спрятал свои разработки? Кроме того, что искать стоит где-то под Хабаровском, мне ничего известно не было. «Понимаешь, Виктор, дела обстоят довольно странно. Марта как-то неловко на меня посмотрела. Я ничего не помню, как будто кусок памяти вырвали из моей головы. Адар подсказывает, что они лежат в очень странном месте, попасть в которое можем только мы с тобой. Отец стер памяти тебе, такая информация меня серьезно удивила. Я был уверен, что на Марту не должен действовать дар разума. Давай попробую восстановить память». Сестра кивнула, я подошел и активировал дар. Вот только тех кусков воспоминаний, которые я видел у бабушки или деда Славы, у Марты не обнаружилось. Удивительно, но магии разума на тебя не воздействовали. Я даже немного растерялся, какое-то воздействие есть, но такое ощущение, что оно, как бы это правильно сказать, естественное, что ли. Это как, не поняла меня сестра, как будто ты сама со временем забыла эту информацию, причем окончательно. Я растерянно почесал затылок, но обычно такого не бывает. Я в первый раз сталкиваюсь с чем-то подобным, интересно даже, и что будем делать? Мне это не нравится. Надо непременно выяснить, что это за воздействие такое. Выясним, сейчас как раз дел у меня немного, так что собирайся, завтра летим в Хабаровск. Откладывать это дело в долгий ящик я точно не хотел. Странное воздействие, оно казалось мне едва заметным, при этом каким-то знакомым, но в то же время и неизвестным. Не знаю даже, как это объяснить, но обязательно выясню. Глава 5. В Хабаровск я с собой взял только Марту, но остальных предупредил, что, в случае чего, могу внезапно их выдернуть, если понадобится помощь. Хотел захватить еще и Шерстянова на всякий случай, но Олег не отходил ни на шаг от своей беременной подружки, так что я не стал мешать счастью четвероногой парочки. С чего начинать поиски, я понятия не имел, как и сестра, но она сказала, что, может быть, на месте что-то вспомнит или увидит. Так что мы загрузились в самый быстрый самолет и полетели. Добираться было долго, и всю дорогу я пытался заставить Марту вспомнить хоть что-то с помощью дара, который очень плохо работал на предсказателе. Однако, кое-какого прогресса добиться все же удалось. Сестренка вспомнила, что была в Хабаровске с отцом, и что они тогда заходили к какому-то его товарищу. Точного имени она не знала, но теперь примерно понимала, где находится его жилище территориально. Я же понятия не имел, что это за человек, и кем он приходился отцу, ведь бабушка никогда не упоминала ни о каких знакомых родителей в Хабаровске. Я ее спрашивал на этот счет, в надежде, что она сможет дать хоть какую-то подсказку, но нет, бабушка вообще не знала, что отец когда-то был в этом городе. Мы сели в единственном аэропорту Хабаровска, спустя 7 часов полета, и отправились искать гостиницу. Был уже вечер, так что все активные мероприятия я решил отложить на завтра. Сегодня походим, погуляем, может быть, Марта что-то увидит или вспомнит. В аэропорту мы решили воспользоваться услугами гида, который должен был подобрать для нас жилье, а после провести небольшую экскурсию по городу на собственном автомобиле, довольно неплохом, надо сказать. Да и стоило это удовольствие недешево. Я так понимаю, что подобные услуги были здесь популярны из-за большого количества туристов из Китайской империи. Брат, я чувствую, что уже была в этой гостинице, Марту посетила видение из прошлого, когда мы зарегистрировались и поднялись в номер. Я помню, что мы с папой останавливались здесь, в местном ресторане он общался с этим своим другом, в то время как я сидела в номере, но тогда я любила наблюдать за всеми с помощью дара. И сейчас даже могу вспомнить некоторые черты этого человека. И что ты помнишь, сестренка? Я сразу же заинтересовался такой информацией. Любые твои воспоминания сейчас важны. Это был мужчина высокого роста, около 2 метров с усами, бородой и роскошной шевелюрой. Марта закрыла глаза и начала описывать собеседника, явно аристократ, судя по выправке и дорогой одежде, возможно военный. А ты не можешь случайно увидеть, о чем они общались? Мне хотелось понять, верный ли это след, или мы копаем вообще не в ту сторону. Нет, я не смогу этого вспомнить, я была маленькой, и меня не сильно интересовали взрослые разговоры. Сестра виновато опустила голову, я просто подглядывала за отцом, это было для меня чем-то вроде игры. Ладно, ничего страшного, не вини себя. Я обнял Марту и погладил по голове, пошли на улицу, гид нас все еще ждет, покатаемся по городу. Может, сможешь еще что-нибудь вспомнить. Я тебе говорю, Хмурый, это наши клиенты, водитель и гид, а по совместительству, наводчик местных бандитов рассказывал по макфону своим подельникам о потенциально хорошей добыче. Парень и девка, молодые, но явно богатые, аристократы. У парня я видел родовое кольцо, но герб мне не знаком, по-любому какой-нибудь барончик, сынок купца или промышленника. Думаю, сможем получить за них отличный выкуп. Уверен, глаз, не люблю я связываться с имперскими аристократами, с китайцами как-то оно попроще. Главарь хабаровских бандитов предпочитал несколько раз перестраховаться, прежде чем начинать действовать. А что говорит твой дар? Пацан, маг льда 7-го ранга, а у девки дар вообще ничего не видит. Скорее всего, она не одаренная. Глаз, получивший кличку за свою магию сканирования, был отличным наводчиком, не раз помогавшим бандитам избежать стычек с могущественными магами. Я тебе говорю, эта парочка – отличная цель. Хорошо, я тебе верю, твой дар еще ни разу не подводил. Хмурый решил отбросить сомнения и довериться подельнику. Какой у вас будет маршрут? Где делаем засаду? Предлагаю парк Северный, они наверняка захотят прогуляться там. Глаз был крайне доволен тем, что встретил сегодня такую добычу, представляешь? Они даже не торговались, когда я назвал им вдвое завышенную цену, заплатили сразу за весь день, да и заселились в лучшую гостиницу, в королевский люкс. Думаю, после этого дела, мы неплохо поднимемся, можно будет отдохнуть какое-то время. Хорошо, если так, в голосе Хмурого чувствовалась радость. Через сколько примерно вы будете в парке? Часа через 2,5, ответил глаз боссу. Немного покатаю их по городу сначала, чтобы убавить бдительность, а потом уже можно будет брать их тепленькими. Все, шеф, они идут, кладу трубку. Около пары часов мы просто катались по городу и осматривали местные достопримечательности. За это время у Марты случились несколько небольших видений, и все они были из прошлого. Ничего конкретного эта поездка нам не дала, кроме того факта, что мы теперь точно знали, где раньше находилось поместье этого загадочного собеседника отца. Вряд ли оно куда-то делось за 10 с небольшим лет, так что завтра утром стоит туда наведаться. Нужно выяснить, кто этот загадочный человек, и на основании полученных данных решить, как действовать дальше. Не факт, что он вообще захочет с нами разговаривать, но попробовать точно стоит. Во всяком случае, других вариантов у меня пока нет. Когда мы подъехали к какому-то красивому парку, наш гид предложил прогуляться, заверяя, что этот парк – одно из красивейших мест в городе. Уже стемнело, но вся территория была отлично освещена, так что я согласился на такое предложение. Если этот парк такой примечательный, возможно, отец с Мартой гуляли по нему и раньше. Есть вероятность, что сестра вспомнит что-то еще. Около получаса мы бродили по территории парка, тут было действительно красиво, и мне нравилось, как все устроено. Надо будет подумать, чтобы организовать что-то подобное в Лавинино, людям нужны места для прогулок, а у нас их пока нет совсем ввиду ограниченности территории. Но императрица же обещала мне, что выкупит окрестные земли. Наше беззаботное гуляние внезапно прервал ментальный голос Валеры в моей голове, когда мы подошли к какому-то фонтанчику, где практически никого не было из людей. Хозяин, чувствую поблизости несколько магов средней силы, если быть точным, то 7, отчитался мой железный друг, четверо притаились в кустах с разных сторон, а трое направляются к нам, похоже на засаду. Марта, будь готова, я тихо окликнул сестру, похоже, сейчас что-то произойдет. Она сразу же сосредоточилась и встала как можно ближе ко мне, готовясь к возможному бою. Молодец девочка, не задает лишних вопросов. Раз братик сказал, что может быть опасно, значит так оно и есть. Если честно, я был уверен, что идиоты, которые станут нападать на князя Лавинино, уже закончились, но, похоже, закончились они только в западной части страны. Видимо, здесь обо мне не слышали, или просто не узнали. Ну ладно, немного разомнемся. А может, они вообще не собираются ничего делать, и Валера просто излишне осторожен? Трое амбалов бандитской наружности вырулили из-за угла и подошли к нам. Молодые люди, а не хотите ли вы поделиться с нуждающимися содержимым ваших карманов? Злобно оскалился первый из этой явно бандитской троицы. Братик, они что, серьезно? Марта посмотрела на меня широко округлившимися глазами. Похоже на то, сестренка, я улыбнулся ей в ответ. Видимо, господа остро нуждаются в финансовой помощи. Я откровенно хохотнул. Поможем ребятам? Чего ты смеешься? сопляк, снимай свои кольца и выкладывай содержимое карманов и сумки!» Злобно прошипел второй и начал формировать на руке огненный шар, а из кустов повыпрыгивали оставшиеся бандиты и поспешили в нашу сторону. «Да уж, не ждал я такого откровенного и тупого гоп-стопа. Ладно, поучим немного манерам местных гопников. Валер, давай меч!» Отдал я мысленный приказ и тут же телепортировался за спины троим уродам. Тот, который формировал фаербол, успел завершить заклинание и швырнуть его в Марту. Она легко увернулась, а я сделал взмах рукой с оружием, и голова одного из бандитов покатилась по асфальту. Жалеть я их не собирался, без такого отребья империи станет только лучше. Единственное что, следует взять одного живьем и покопаться у него в голове на предмет расположения их базы. Я не собираюсь прощать этих упырей, раз уж они промышляют подобными делишками. Это сегодня им встретился я, а завтра здесь могут гулять какие-нибудь дети, к примеру. Нет уж, заразу нужно вырвать с корнем. Щелчок пальцами, и головы двух оставшихся бандитов взрываются, несмотря на то, что они успели активировать щиты. От управления пространством так просто не защитишься, господа. А ведь они были довольно неплохими магами по местным меркам, рангов четвертых-пятых. В это время четверо вылезших из кустов поняли, что дело неладно, и начали кидаться в Марту различными заклинаниями. За сестру я совершенно не переживал, потому как уже давно понял, что ее невозможно застать врасплох никакой магией, дар боевого предсказателя позволяет ей предвидеть вообще все атаки противников. Так и произошло, я аж засмотрелся на то, как грациозно сестра скользит между всполохами боевой магии. Уворачивается она, конечно, прекрасно, только вот с контратаками пока есть проблемы, нужен боевой опыт. Марта уже начала тренироваться вместе с отрядом, но пока мало что освоила. Ладно, зрелище, конечно, замечательное, но нужно заканчивать эту стычку, нечего время терять. Я телепортировался за спину самому дальнему из противников, заключил его в пространственную тюрьму и ударил разрывом еще по двоим. Когда натиск на Марту уменьшился, она достала из кольца рапиру и быстренько ликвидировала последнего бандита. Оказывается, остались еще идиоты, которые вот так запросто могут напасть на мага пространства, весело проговорила сестра, вытирая свое оружие об одежду мертвого бандита. Сам удивлен не меньше твоего, я стоял над последним живым противником, частично заключенным в стазис, в глазах которого плескался животный страх. Ну давай посмотрим, кто тут у нас такой смелый. Я активировал дар разума, начав считывание памяти бедолаги. Оказалось все довольно банальным. Местная бандитская группировка, которая грабит и берет в заложники богатых туристов. Им нас сдал наш гид, который, кстати, обладает интересным даром сканера. Только вот, похоже, он не сумел пробить дары разума и провидца и решил, что мы не представляем никакой опасности. Надеюсь, он еще не уехал, и мне удастся с ним побеседовать по душам. Мне он даром не нужен, конечно, скоро король Джон пришлет свои артефакты, а вот императрице может пригодиться, надо будет его презентовать ей в подарочной упаковке. Думаю, Ольга Анатольевна найдет применение такому уникуму, будет сидеть на цепи и круглосуточно всех сканировать. Гид обнаружился в машине на том же месте, где нас высадил. Как только он заметил, что мы приближаемся, то сильно удивился и решил дать по газам, но куда там, от мага пространства просто так не скроешься. Я телепортировался на переднее сиденье, быстренько скрутил наводчика и перекинул в тюрьму в Лавинина. Там у нас всегда есть свободные места для таких вот случаев. Местоположение базы бандитов я выяснил, примерную их численность тоже. Ничего серьезного там у них не имеется. Этот отряд был сильнейшим из их числа, так что я решил самому не заниматься зачисткой, а призвать Раиля и Ингу, которая уже пришла в себя, благодаря магии жизни, и рвалась в бой. Мы с Мартой переместились в наш номер в гостинице, куда я призвал ребят, решив добавить к ним еще и Эдика. Пусть глупая птица тоже потренируется, лишним явно не будет. Специально решил задействовать самых слабых членов отряда, чтобы набирались опыта. Передал им координаты базы бандитов и кратко ввел в курс дела, велев после зачистки телепортироваться сразу в Лавинина с помощью амулетов и лишний раз не светиться. Серьезно настроенные ребята отправились на ночную операцию, а мы с Мартой еще немного поболтали и решили ложиться спать. Неплохим выдался вечер, по крайней мере, мы теперь знали, что делать завтра, размялись неплохо, сделав мир чуточку лучше и безопаснее. Да и императрица презент теперь имеется, Опять же плюс. Утром я нанял новую машину, позвонив по телефону из отеля в службу такси для аристократов, которую рекомендовали работники. Через полчаса за нами приехала довольно комфортабельная «Волга», и мы поехали по адресу, который удалось вспомнить Марте. Конечно, вот так внезапно и без приглашения заявляться в гости непонятно к кому, не лучшее решение, но другого у меня на данный момент не было. Надеюсь, этот человек все еще живет в данном поместье и согласится побеседовать с нами. Ах да, еще утром позвонил Раиль, отчитавшись об успешном завершении операции. По его словам, все прошло довольно несложно и без эксцессов. Сначала он переживал за то, как Инга сможет вести себя в боевой ситуации, как и я, впрочем, но на деле, девушка показала себя хорошо. Большую часть работы сделал именно княжич Ибрагимов при поддержке с воздуха от Эдика, но и графиня Светлая не дрогнула, отлично прикрывая и подлечивая союзника. Глядишь, может и получится из нее достойная воительница, кто знает, время покажет. Они там даже смогли неплохо навариться на имуществе бывших бандитов, которое было благополучно экспроприировано для нужд рода Лавининых. Не сказать, что добыли много, но и немало. Лишним точно не будет, вот уже и дивиденды небольшие пошли от этой поездки, пусть и неожиданно. Поместье, к которому мы сейчас подъезжали, оказалось принадлежащим барону Лазареву, как нам поведал таксист. Ему по долгу службы было положено знать всех аристократов города, и он охотно делился этой информацией. Уж не знаю, что это за Лазарев такой, но надеюсь, что он окажется адекватным. Таксист высадил нас у въезда на территорию, возле небольшого блокпоста, который охраняли всего пара человек. Я решил ничего не предпринимать и просто попробовать напроситься на аудиенцию. «Здравствуйте, уважаемые», я поздоровался с охраной, «не могли бы вы сообщить барону, что к нему прибыли князь и княгиня Лавинины, и очень хотят с ним встретиться?» «Здравствуйте, ваши светлости, конечно, сейчас свяжемся с приемной господина, подождите, пожалуйста, несколько минут». Охранник вежливо поклонился и поспешил к телефону, чтобы позвонить непосредственно в особняк. Прошло минут 15, и за нами приехала машина с гербом рода Лазаревых, которая подвезла нас к дому барона. Мы вышли из автомобиля и посмотрели на крыльцо, где нас встречал, вероятно, сам барон. Высокий мужчина лет 55 с усами и бородой, как его и описывала сестра. «Это он, Витя», Марта подергала меня за рукав, «немного постарел, но точно он, ошибки быть не может». «Ну и отлично, пойдем познакомимся с уважаемым бароном». Я подставил локоть сестренке, и мы двинулись в направлении дома. «Рад приветствовать столь почетных гостей у себя, ваши светлости», усатый барон глубоко поклонился нам, «не сочтите за неуважение, но не могли бы вы продемонстрировать мне родовые кольца, чтобы я точно убедился, что имею дело именно с членами рода Лавининых?» «Да, пожалуйста», я вытянул руку с перстнем, а барон не стал рассматривать его, а поднес свою ладонь и, видимо, как-то просканировал кольцо. «Что ж, прекрасно, я вижу, что это действительно вы», Лазарев еще раз поклонился и показал жестом, что приглашает нас в дом. «Простите за это, но я не мог позволить себе не убедиться в подлинности перстня. Николай говорил мне, что когда-нибудь ко мне прибудут его дети, и я уже давно ждал вас. Просто замечательно, что вы наконец-то смогли меня найти. Прошу проследовать в гостиную». Мы зашли в дом, поднялись на второй этаж и уселись на мягком диване. Я пока не понимал, как относиться к этому человеку, но его слова меня заинтриговали. Если отец реально предупреждал его о нашем прибытии, значит, это предвидела Марта, и память Лазарева, в отличие от памяти сестры, не стерта. А из этого следует, что папа доверял этому человеку. «Позволите на «ты»?» – спросил барон, на что мы оба кивнули, а он продолжил: «Ты, должно быть, Марта». Лазарев посмотрел на сестру: «Я помню тебя еще совсем юной девочкой, а ты, вероятно, Виктор, тот, на кого Николай возлагал всю надежду. Я очень рад, что вы смогли встретиться, значит, все было не зря. И, судя по тому, что Лавинины теперь княжеский род, мой старый друг не ошибся в своих прогнозах. Простите, ваше благородие, но мы пока ничего толком не понимаем. Мне было удивительно слышать такие вещи от человека, которого я впервые вижу. Не могли бы вы для начала представиться?» «Ой, чего же это я? Совсем старым стал, извините», барон обозначил полупоклон и протянул руку. «Семен Андреевич Лазарев, давний друг и соратник вашего отца». «Очень приятно, Семен Андреевич, Я ответил на рукопожатие. Не расскажете ли вы поподробнее, что говорил вам отец, и кем вы ему приходились? Зови меня просто Семен. Виктор, не хочу чувствовать себя старым. Барон грустно улыбнулся. Расскажу. Почему бы и не рассказать? Давай только поступим так. Я задам тебе один вопрос, а потом ты спрашивай меня, о чем хочешь. Я кивнул, и Лазарев буквально ошарашил меня. Виктор, ты же уже получил дар Николая, раз смог разыскать Марту? Да, Семен, но откуда ты знаешь о нем? Я думал, что папа стер воспоминания у всех, кроме меня. Я был помощником Коли и вместе с ним заканчивал разработку того самого артефакта после того, как его предал лучший друг. Семен серьезно посмотрел мне в глаза. Так уж вышло, что я стал тем единственным, кому он мог доверять, ведь я позволил ему просканировать себя даром разума. Что хочу предложить сейчас и тебе, ты ведь наверняка уже развил его до высокого ранга. Во всяком случае, Марта говорила, что когда вы ко мне приедете, я должен буду так сделать, чтобы вы смогли мне доверять. Хорошо, я подошел к барону и положил руку ему на лоб. Да, Лазарев был абсолютно честен. Он все знал и все помнил. Копать слишком глубоко я пока не стал, потому что это заняло бы много времени, так что послушаем, что он расскажет. Не думаю, что он захочет что-то утаить или будет врать. Когда мы с Николаем поняли, что создали, было уже поздно. Грустно начал свой рассказ Семен. А потом и Марта предсказала их с Анной гибели и все те гонения, которым должен будет подвергнуться род Лавининых. О моем участии в разработке никто не знал, так что Лазаревы оказались в относительной безопасности, но нам пришлось перебраться в Хабаровск и поселиться здесь, стараясь как можно меньше привлекать внимание других аристократов. Коля тогда попросил меня сохранить все знания и стать связующим звеном между ним и тобой, когда придет время. Я в очередной раз поражаюсь тому, как папа смог все спланировать на столько лет вперед. Марта не смогла промолчать. Во многом, благодаря тебе, девочка моя, барон отвесил еще один уважительный поклон, на этот раз в сторону сестры, он лишь руководствовался твоими предсказаниями, и, как я вижу теперь, не прогадал, только цена оказалась слишком высокой. Но другого выхода мы тогда не видели. Наши роды были слишком слабы, чтобы противостоять всем недоброжелателям. Итак, давайте перейдем к сути. Вы здесь, чтобы найти наши разработки. Я правильно понимаю? Да, все верно, Семен. Я не видел смысла отрицать очевидное, и у нас пока нет никаких зацепок, кроме тебя. Я расскажу вам, что знаю после того, как ты, Виктор, ответишь мне на еще один вопрос. Лазарев, похоже, не был до конца уверен, стоит ли мне доверять на 100%, что ты хочешь делать с этой информацией. Ничего, я хочу сделать так, чтобы подобных артефактов больше не появилось в мире. Ответ у меня давно уже был готов. Я хочу разыскать чертежи и уничтожить их. Принимается? Тогда слушайте. Барон начал рассказ. Мне точно неизвестны все подробности места, где хранятся разработки. Я знаю только его примерные координаты и передам их вам. Николай сказал тогда, что для тебя этого будет достаточно, Виктор, ведь к этому моменту ты будешь владеть магией пространства и сможешь дальше сориентироваться сам. Еще я точно знаю, что твой отец оставил чертежи в аномалии. Вот тут я удивился, ведь аномалии нестабильны, кто знает, что могло бы с ней случиться за столько лет, но это очень непростая аномалия. Признаюсь честно, я пытался найти ее чисто из любопытства, вот только не смог. У меня какие-то странные ощущения в голове, я не уверен до конца, что у меня не получилось, но мозг говорит мне об обратном. Как это? Я ничего не понял, но уж очень подобное описание было похоже на то, что я увидел в памяти сестры с помощью дара разума. Вот так, не могу объяснить. Лазарев развел руками, вам предстоит выяснить это самим. Коля тогда сказал, что только вы, именно вдвоем, сможете попасть внутрь аномалии и разобраться в происходящем. Больше я ничего не знаю, а вот еще, ваш отец просил передать вам это. Барон открыл сейф и достал оттуда шкатулку, такую же, как передал мне дед Слава. Спасибо, Семен. Я воздействовал на нее даром и достал записку. Что-либо скрывать от старого друга отца я не собирался, так что решил прочитать ее прямо сейчас. Привет, сынок. Если ты это читаешь, то я невероятно рад, ведь добраться до этого письма ты смог бы лишь в том случае, если нашел сестру и восстановил величие рода. Надеюсь, тебе было не слишком сложно. Прости, что вот так бросили тебя, но другого выхода у нас с твоей мамой не было. Думаю, Семен уже рассказал тебе о моих разработках, так что писать что-либо по этому поводу я не вижу особого смысла, да и никогда я не отличался умением красиво говорить, в отличие от Ани, так что буду краток. Я хотел бы рассказать, что тебя ждет в жизни, но и сам не знаю, прости, Марта не видела ничего дальше этого дня, вероятно, ее дар был слишком слаб на тот момент, но теперь, если вы вместе, вы сможете горы свернуть, я уверен в этом. По поводу аномалии, в которой хранятся наши с Семеном разработки, я не могу рассказать тебе больше, потому что сам забыл подробности. Не знаю, как так вышло, наверное, это было частью моего плана, но я почему-то уверен, что у тебя все получится. Живите счастливо, дети, никогда не бросайте друг друга и остальных родичей. Если моя мама еще жива, в чем я нисколько не сомневаюсь, ведь она всегда была невероятно стойкой и крепкой духом, передай ей, что я люблю ее, и люблю вас с Мартой, всей душой. Верю в тебя, Витя, мой дорогой сын, первый легендарный маг пространства. П.С. Если тебе нужен толковый ученый, то предложи Семену Вассалитет, уверен, он не будет против. Он сможет принести роду много пользы. С любовью и верой в светлое будущее, твой отец, Николай Лавинин. Глава 6. Прочитав письмо от отца, я обсудил с Семеном полученную информацию, и мы пришли к выводу, что легко точно не будет. Слишком много загадок вокруг этой аномалии чертежей. Я вообще не понимал, почему никто ничего толком не помнит, бред какой-то. Ну не бывает так, чтобы без использования магии разума стиралась память у всех, кто взаимодействовал с этим местом, даже у отца, который нашел аномалию и сам принес туда документы. Еще и это странное условие, что пройти сможем только мы с Мартой. Значит, привлекать отряд нет никакого смысла, их просто не запустят в аномалию. За всю свою прошлую жизнь я не встречал ничего подобного. Разумная аномалия, быть такого не может, ну не верю я в это. А вот в то, что внутри сидит кто-то разумный, кто умеет стирать память пришедшим, вполне могу поверить, это самый логичный вариант. Что же получается? Раз прямым текстом говорится, что зайти смогут только определенные люди, значит должен быть какой-то договор. Вероятно, отец каким-то образом нашел нестандартную аномалию и смог заключить соглашение с ее обитателями, и кто они такие, в этом случае. Слабая теория, конечно, звучит как бред, но другой у меня пока нет. Мы решили не спешить и отправиться на поиски завтра, а сегодня собирались вернуться в гостиницу, но Семен уговорил нас остаться у него. Хороший он мужик, надо сказать, надежный, столько лет оставался верным дружбе с папой, даже после его смерти. Такое качество очень ценно. Думаю, и правда нужно предложить ему вассалитет и переезд в Лавинина, но уже после того, как найдем эти чертовы документы. День прошел неплохо, мы познакомились с женой Лазарева и сыном Виталием, который решил идти по стопам отца и тоже стал ученым. Надо сказать, что род оказался небогатым, довольно маленьким и абсолютно не боевым. Но как-то все у них было душевно, лично мне понравилось, напомнило детство, когда еще родители были живы. На следующий день мы с Мартой выдвинулись на поиски аномалии по координатам, переданным нам Семеном, и обнаружили, что место это находится прямо на берегу Амура, причем довольно широкой и глубокой его части. Поблизости не было вообще ничего, сплошная дикая природа. Я включил сканирование и стал искать аномалии, дроны Валеры тоже разлетелись в разные стороны с такой же целью, только вот, спустя примерно час поисков, не обнаружили ничего. Я подумал, что аномалия может находиться на дне реки, поэтому ее никто и не находит, но нет. Сканирование показало, что там пусто, и я впал в некое замешательство, неужели она исчезла? Может так даже и лучше, ведь тогда с ней исчезли и все чертежи, только Черта его знает, где она может появиться в следующий раз. Хорошо, если не в этом мире, а если в этом, все-таки странным решение было оставить столь важные документы в такой нестабильной штуке, как аномалия. В этом вопросе я своего отца абсолютно не понимал, но он был очень умным человеком, и если так поступил, значит, в этом определенно был какой-то смысл, и мы его пока упускаем. Надо думать дальше и продолжать поиски. Так мы бродили вокруг этого места еще пару часов, пока Марту наконец-то не посетило видение. Она затряслась и резко упала на землю, я даже не успел среагировать, но довольно быстро пришла в себя и уставилась на меня удивленными глазами. «Братик, ты не поверишь, но я только что видела, как мы с тобой сначала летим высоко в небе, а потом просто пропадаем, как будто растворяемся в воздухе. Интересно, в воздухе, значит? Я посмотрел вверх и вновь включил чувство пространства. А аномалии разве могут появляться не на Земле? Не знаю, но выходит, что так, растерянно проговорила Марта. Тогда пошли полетаем. Я взял сестру на руки и поднялся в воздух, отсюда я ничего не ощущаю. Мы взлетели на расстоянии около километра, и только тогда я смог нащупать энергию, похожую на ту, что излучают аномалии. Подлетев вплотную к этому месту, мы абсолютно ничего не увидели, но с помощью магии я ощущал, что что-то тут явно есть. Теперь понятно, почему в эту аномалию никто не мог попасть, ее же просто нереально обнаружить. Без видений Марты и моего дара, мы бы ни за что не нашли вход. Мы его пока и так не нашли, но я чувствую, что он здесь. Наверное, нужно просто подлететь к точке, откуда исходит энергия. Интересно, а как отец вообще сюда попал? И сколько подобных мест еще существует на свете? О них же никто и никогда не узнает. Ну что, готово. Я посмотрел в глаза сестренке, думаю, если подлетим вон туда, то попадем внутрь аномалии. Готово, решительно ответила Марта. Давай уже разгадаем эту загадку. Я домой хочу, меня там Марк ждет. Интересно, а когда они поженятся, так и останутся в Лавинино? Потому что пока Уваров, кажется, даже и не собирается уезжать к себе в Питер. Просто поселился у меня на постоянной основе. Нет, в принципе, я не против, чтобы Марта оставалась и дальше со мной, даже за, только как-то это странновато, если честно. Да и вообще, как-то многовато скопилось у меня высокопоставленных гостей в последнее время, которые не торопятся к себе домой. Марк, Джессика, Аврора, еще Наденька Романова почти каждый день после уроков телепортируется к подружке, императрица даже уже жаловалась, что она кучу амулетов телепорта использовала для этого. Мол, лучше бы их на военные нужды тратить, а не вот так вот, но и отказать дочке она не может. Я подлетел к точке, от которой шел поток энергии, и мы переместились внутрь аномалии. Переход был вполне себе обычным, ничего особенного. Я опустил сестру на землю и осмотрелся. Мы оказались на каком-то зеленом поле, вокруг было лето и цвели цветочки. Я просканировал пространство и обнаружил только один живой организм, за исключением нас, который очень быстро двигался в нашу сторону, дал Марте команду готовиться к возможному бою, сам тоже напрягся, как вдруг в глазах у меня потемнело, и я потерял сознание. Мы прибыли по координатам, которые передал нам Семен, и стали искать вход в аномалию. Я просканировал пространство и ничего не обнаружил, как вдруг Валера решил внезапно напомнить о себе. «Хозяин, тебе ничего не кажется странным, что ты имеешь в виду?» «Не понял я своего друга, так-то тут куча всего странного. Вообще, все, что связано с этими чертежами и аномалией, кажется мне ненормальным.